«Не так быстро!» — заорал Немил, пытаясь перекричать взревевший двигатель черепахи. «Я совсем не хочу, чтобы какой-нибудь дорвавшийся до орудия преступник с испуга нажал на спусковой крючок. Два БТРа, окутанные клубами желтоватой пыли и выхлопных газов, параллельным курсом двигались вдоль рельсовой дороги к воротам кузнечного комплекса. При помощи серворуки и плазменного резака Аскелон освободил машины от всего лишнего, начиная со скамей и заканчивая кассетами для орудийных снарядов. Но и после этого в машине мог поместиться один Астартес впереди и еще трое в заднем отсеке. Брат Марфис, управлявший машиной, в которой ехал Немиил, был вынужден забираться на место водителя на четвереньках. Немиил уже в десятый раз пожалел, что позволил сержанту Колю уговорить его на подобную выходку. «Сержант сказал, надо сделать вид, будто мы от кого-то убегаем», — закричал в ответ Марфис. «Если ехать слишком медленно, они могут попытаться вызвать вас на связь. Думаешь, лучше, если вместо этого не откроют по нам огонь?» Марфис ответил не сразу. «Когда сержант объяснял задачу, это выглядело более убедительно», — признался он через секунду. Немил раздраженно тряхнул головой. «Хорошо еще, что у сержанта хватило смелости первым вызваться для участия в задуманной им операции. Коль ехал во второй машине вместе со Скелоном, Юнгом и братом Фаррой. В БТРе Немиила поместились брат Корт и брат Эфриал. Они все трое скорчились в тесном и душном отсеке и совершенно ничего не видели. Немиил сразу позади водителя попытался вывернуть шею и посмотреть вперед через ветровое стекло, но так и не смог ничего увидеть. «Сколько еще осталось до бастионов?» — спросил он. «150 метров», — ответил Марфис. «Они обнаружили нас минуту назад. Я вижу, как несколько черепах развернули орудие в нашу сторону». Немиил кивнул. Исполняющий обязанности командира, заметив их приближение, наверняка попытается связаться с ними по Оксу. Аскелон позаботился сбить антенны БТРов выстрелами из болт-пистолета. Но хватит ли этого, чтобы убедить мятежников? А вдруг они не заметят отсутствие антенн или просто не захотят рисковать и откроют огонь? Сам он на их месте именно так и поступил бы. Брат-искупитель подключился к отрядной ВОКС-сети. «Брат Кит, ты и остальные воины добрались до условленной позиции?» «Добрались», — раздался металлический голос дредноута. «Мои сканеры вас уже засекли». «Хорошо», — сказал Немиил, — «стреляй по готовности». В 200 метров к северу, на том же самом месте, откуда полчаса назад Немиил и Коль осматривали местность, из-за угла выгоревшего здания вышел брат Кит и поднял свою пушку. 6 стволов начали вращаться под постепенно повышающийся гул мотора, пока не слились в одно серое пятно. Дредноут бросил на вражескую позицию один взгляд своих сканеров, а потом выпустил длинную грохочущую очередь. Снаряды с адамантиевыми сердечниками, легко пробивающие легкую броню, ударили по северному бастиону и стоявшему у его подножия БТРу. Они оставляли заметные выбоины на закаленном пермобетоне, а вражеских солдат, застигнутых на открытых участках, буквально разрывали на части. Несколько снарядов пробили броню башенного орудия БТРа и подорвали боезапас. Оранжевый шар закрыл от взглядов машину, а его отсеки прошил град раскаленных осколков. Оставшиеся с дредноутом воины из отряда Коля рассредоточились вокруг брата Кита и, стреляя на ходу, начали наступление по ничейной земле к бастионам. Их выстрелы добавили ярости огненному вихрю, заставив бунтовщиков попрятаться в ближайших укрытиях. Орудийные башни 3 оставшихся черепах немедленно развернулись к северу, откуда неслись выстрелы. «Сработало!» — закричал брат Марфис. «Они перекинулись на Кита». «Тогда не стоит заставлять его ждать дольше, чем это необходимо», — предложил Немиил. «Увеличить скорость». Оба БТРа на предельной скорости понеслись вдоль рельсов, как будто хотели скрыться за воротами от противника. Когда они достигли земляного вала, притаившийся за машиной сержант одного из экипажей отчаянно замахал рукой, показывая на баррикаду между 2 бастионами, но обе черепахи проскочили мимо него. «Эй, брат-искупитель!» — окликнул Немиила Марфис. «Ты ничего не говорил о барьере между укреплениями?» «Мы не могли его видеть во время разведки», — пояснил Немиил. «Мы сможем прорваться». «Придется в этом убедиться», — угрюмо произнес Астартес. «Приготовиться к удару». Секундой позже их черепаха со всего размаху врезалась в бетонный барьер, уложенный поперек ворот кузницы. Раздался оглушительный треск и лязгание металла по камню, и 40-тонный БТР резко задрал к небу скошенный нос, словно приготовившийся к прыжку кит. Он так и остался бы стоять на месте, если бы не идущая сзади машина. Удар протолкнул БТР вперед, перебросил через барьер и выкатил в пространство между двумя бастионами. Машина с полностью развороченными передними колесами едва не ткнулась носом в землю и остановилась. «Опустить трап!» — крикнул Немиил. Он уже слышал доносящиеся снаружи яростные крики и треск лазганов. Из задней части отсека раздалось натужное гудение сервомоторов, а потом и скрежет металла. Когда брату Эфриалу пришлось подталкивать частично поврежденный ударом трап. Шум боя хлынул в отсек БТРа, отчаянные вопли, щелчки лазерных залпов, далекое уханье пушки дредноута и грохот болтеров. Лазерные заряды стали осыпать броню БТРа фонтанами мелких взрывов. Эфриал первым выбрался из разбитой черепахи и тотчас открыл огонь, посылая короткие прицельные залпы по открытым площадкам северного бастиона. Следующим в отсеке сидел Корт. И ему потребовалось для выхода гораздо меньше времени, поскольку в машине стало значительно просторнее, и трап уже опустился почти до самой земли. Едва он высунулся в отверстие люка, как получил скользящий удар лазерным болтом по шлему. Корт, словно рассерженный медведь, тряхнул головой, выпрямился и сразу вступил в бой, осыпая бунтовщиков смертельным градом болтерных снарядов. «Марфис, пошли!» — крикнул Немиил. Брат-искупитель, зажав в руке Крозиус Аквилум, стал пробираться к выходу. Снаружи его встретил настоящий огненный шторм стрельбы с обеих сторон ворот, а прямо перед ним, на остатках разбитого барьера, лежал сержант Коль. Темные ангелы из второго БТРа сумели опустить трап и теперь вели стрельбу по мятежникам, укрываясь за своей разбитой машиной. Немил выхватил болт-пистолет и повернул вправо, на бегу стреляя по северному бастиону. Все сооружение напоминало трехэтажную ступенчатую пирамиду с открытыми площадками и огневыми позициями на каждом уровне. К несчастью для мятежников, в проход между бастионами выходил только узкий участок, поскольку укрепления были предназначены для обстрела обширного наружного периметра и нескольких десятков метров железнодорожных путей. Теперь бунтовщики теснились в узких боковых проемах, поливая Астартес огнем лазганов. Зато темные ангелы могли стрелять почти не целясь. «Брат-сержант Коль, начинает движение со своей группой», — приказал Немиил по вокс-связи. «Эфриал, Корт, за мной!» Он со всех ног побежал к дальнему углу бастиона, примыкавшему к воротам кузницы. Как и ожидал Немиил, там начинался пологий подъем, ведущий внутрь укрепления. «Гранаты!» — скомандовал он. Эфриал и Корт немедленно отстегнули с пояса осколочные гранаты, активировали взрыватели и швырнули гранаты вперед и вверх, в проход первого уровня. Немиил продолжал бежать, держа болт-пистолет перед собой. Гранаты разорвались двумя глухими раскатами, сопровождаемые отчаянными воплями ужаса и боли. Немиил добрался до конца подъема. Дальше проход круто сворачивал вправо, на площадку первого уровня. Бастион был построен по стандартному имперскому плану, и Немиил прекрасно знал его схему. Он обогнул угол и устремился на ошеломленных мятежников с громким боевым кличем и непрерывной стрельбой из болт-пистолета. На площадке бастиона разыгралась кровавая бойня. После смертоносных залпов дредноута мертвые и раненые люди валялись в узком, похожем на траншею проходе. Уцелевшие мятежники перешагивали через тела своих товарищей, отступая в самый конец площадки и отчаянно отстреливаясь. Сверху трещали залпы лазганов, но не причиняя никакого вреда, отскакивали от широких наплечников и округлого шлема Немиила. А он продолжал двигаться вперед, и каждый выстрел болт-пистолета неизменно находил свою жертву. Через несколько мгновений к Немиилу присоединились Эфриал и Корт и стали стрелять вверх, чтобы подавить огонь врагов, находящихся на верхних уровнях бастиона. Узкая площадка тянулась на 15 метров в западном направлении, а потом резко сворачивала на северо-восток. У поворота Немиил остановился и бросил за угол гранату, а потом, едва прогремел взрыв, снова ринулся в бой. В нескольких метрах позади него со свистом выстрелил мелтаган, и Немиил понял, что к ним наконец присоединился и Марфис. После поворота проход уходил по прямой метров на 40, и с этой стороны были расположены стрелковые позиции для защиты открытого участка, который представляло пересечь брату Титу и части отряда Коля. Орудия дредноута и тяжелый болтер Марфиса уже почти полностью разрушили парапет, и в этой части бастиона погибших было больше, чем живых. Через 15 метров открылся наклонный коридор, ведущий на второй уровень. Мятежники под натиском Немиила стали отступать все быстрее, но по-прежнему отчаянно защищаясь, не желая оставить Астартес и второй уровень. Они вовсю полили из своих лазганов, но их заряды представляли опасность только для слабо защищенных людей, а не для таких массивных гигантов, как темные ангелы. Немиил упорно двигался вперед, игнорируя ответные выстрелы, хотя на дисплее шлема уже замигали предупредительные значки. Собравшись силами, он преодолел последние 10 метров и оказался на расстоянии ближнего боя с врагами. Вот тогда и началась настоящая резня. Сверкающий жезл Крозиуса со свистом рассекал воздух, с одинаковой легкостью круша защитные шлемы и черепа. В этом узком проходе некуда было убежать, и не было возможности обойти Немиила с флангов. Мятежникам пришлось лицом к лицу столкнуться с его яростью, а Астартес сразил врагов без всякого милосердия. Когда их отвага все же иссякла и мятежники обратились в бегство, Немиил обнаружил, что прошел около 30 метров второго уровня, а его доспех до середины бедер залит кровью. Он целых 10 минут топтался по телам раненых и мертвых. Внизу, у рельсовых путей, еще один БТР взорвался фейерверком расплавленной стали. Брат Тит и остальные воины отряда уже взбирались на земляной вал, а остатки мятежных войск отступали вдоль дороги по направлению к захваченному космопорту со всей скоростью, на какую только были способны. За спиной Немиила Корт, Эфриал и Марфис обменивались выстрелами с бунтовщиками со второго уровня. Брат-искупитель вставил в пистолет новую обойму и присоединился к своим товарищам. Бунтовщики отчаянно сопротивлялись, заставляя Астартес сражаться за каждый метр подъема. Но темные ангелы не знали усталости. Немиил снова возглавил атаку и расчищал путь выстрелами из болт-пистолета до тех пор, пока снова не смог пустить в ход свой смертоносный жезл. Он получил уже не меньше десятка ранений. Лазерные лучи проникали сквозь слабые места брони и прожигали плоть. Один из вражеских солдат бросился на него с привинченным к лазгану штыком и вонзил его в бедренный сустав Немиила. Клинок проник глубоко в тело, а потом сломался, когда брат-искупитель сразил нападающего ударом жезла. Но и эта рана не замедлила его движение. Победа была близка. Последние гранаты они забросили на самый верх, где собрались оставшиеся мятежники, а затем дружно ринулись вперед, стремясь подавить последний очаг сопротивления. Во время этого броска Эфриал упал с простреленным коленом. Он приземлился на пермобетоне, неловко подогнув раненую ногу, но продолжал разить противника болтерными очередями. На самом верху пирамиды Астартес получили возможность разойтись и одновременно атаковать врага. Неистовая схватка продолжалась почти 3 минуты, пока последний из бунтовщиков не пал под ударом жезла Немиила. Брат-искупитель осмотрел тела павших в поисках командира, но не обнаружил ни одного офицера. «Северный бастион взят!» — отрапортовал он по Воксу. «Один раненый!» «Южный бастион взят!» — меньше чем через минуту ответил ему Коль. «Раненых нет!» «Ворота взяты!» — доложил брат Тит. «Брат-искупитель Немиил, я обнаружил движение внутри кузнечного комплекса. Приблизительно 6 пеших объектов перемещаются в нашем направлении». «Отлично!» — ответил Немиил. «Я спускаюсь!» «Брат-сержант Коль, оставь одного из членов твоей группы наверху для наблюдения, а потом присоединяйся к нам у главных ворот». Он поручил брату Эфриалу северный бастион и сам с остальными воинами стал спускаться. С северо-запада донесся гул двигателей и скрежет танковых гусениц. По каналу командования поступило сообщение, что танагранские драгуны прорвали строй мятежников и направляются к рельсовой дороге. Коль и его товарищи подошли к воротам одновременно с Немиилом. Брат Тит уже стоял там, направив дымящуюся пушку в широкий проход, ведущий на северо-восток, вглубь кузнечного комплекса. «Где сейчас находятся движущиеся объекты?» — спросил Немиил. «В 200 метрах к северо-востоку», — ответил Тит. «Но мои сканеры выдают странную информацию. Кто бы там ни был, они отлично пользуются защитой и избегают зоны прямой видимости». Он немного помолчал. «Не похоже, чтобы это были мятежники». «Это могут быть техногвардейцы», — заметил Аскелон. «Должен же здесь быть какой-то внутренний гарнизон». «Будем надеяться, что так оно и есть», — сказал Немиил. «Хотя вполне вероятно, что противник еще до нашего прихода мог проникнуть в пределы комплекса. Все равно нам необходимо осмотреть объект». Он повернулся к дредноуту. «Брат Тит, охраняй ворота. Осмотр не займет много времени». Немиил встал во главе отряда и направился за ворота, во владение механикум. Здесь уже дорогу покрывал не пермобетон, а какой-то гладкий серый металл. Он тихонько позвякивал под ногами и, словно лазерный луч, уходил строго на северо-восток, к далеким предгорьям огромного вулкана. По обе стороны дороги высились темные строения. Немиил решил, что это склады или цеха, заброшенные в период мятежа. Брат-искупитель шел впереди, настороженно вглядываясь в безмолвные тени, окружавшие здания. Он приблизительно знал, где должны быть шестеро незнакомцев, но как ни старался, не мог заметить их присутствие. «Наверное, они скрываются за углом одного из этих домов», — негромко произнес он. «Если это так, то им неизвестно о нашем приближении». Технодесантник Аскелон покачал головой. «Я бы на это не рассчитывал», — возразил он. «Если это техногвардейцы, их сканеры могут быть более мощными, чем у брата Тита». Мысль о том, что кто-то может видеть дальше и отчетливее, чем он, не понравилась Немилу. «Будьте настороже», — предостерег он своих воинов и ускорил шаг. Не успели они пройти и 15 метров, как в воксе послышался голос Тита. «Объекты продолжают движение», — доложил дредноут. «Они уже в 30 метрах к северо-северо-востоку и направляются в вашу сторону». Астартес сориентировали согласно полученной информации и продолжили движение, держа оружие опущенным, но наготове. По иронии, первым увидел незнакомцев брат Корт, одноглазый Астартес. «Вот они!» — воскликнул он, указав кивком в узкий проход слева от дороги. Шесть массивных фигур разошлись широким полукругом, развернутым точно в сторону Астартес. Как только незнакомцы вышли из тени здания, Немиил увидел, что они были такими же высокими и мощными, как Астартес. Гипермускулистые тела закрывали соединенные шарнирами пластины брони, и даже издали было видно, что их конечности и головы щедро аугментированы бионическими и химическими имплантами. Руки, к примеру, превратились в целые комплексы не только энергетического и стрелкового оружия, но и приспособлений для ближнего боя. По мере приближения стало слышно, как незнакомцы переговариваются между собой отрывистыми импульсами бинарного кода. На фоне темного металла, закрывающего головы, аугметические глаза светились бледно-зеленым сиянием. Немиил повернулся к Аскелону. «О чем они говорят?» — спросил он. Технодесантник покачал головой. «Не могу сказать, брат. Слишком сложный шифр, но их оружие и боевые сканеры в полной готовности». Немиил снова посмотрел на приближающиеся фигуры. «Ты их узнаешь?» «Да, конечно», — сказал Аскелон. «Это скитарии. Если говорить более точно, это подразделение преторианцев, элитная гвардия Механикум». Преторианцы продолжали приближаться, перебрасывая щелкающими и трещащими звуками непонятного кода. Немиил, опустив оружие, сделал шаг вперед. «Я приветствую вас, преторианцы», — заговорил он. «Я брат-искупитель Немиил из Первого Легиона Императора. Мы прибыли для обороны этой кузницы». Он не успел закончить свою речь, поскольку преторианцы подняли оружие и открыли огонь.